Глава 42. Обидно, когда одна сенсация наступает на пятки другой. Ивана откопала информацию первого порядка, а явившийся невесть откуда Ньяман принес еще более горячую новость. По его словам, и вот теперь он нервно рисует на доске генеалогические древа и объясняет им, что проклятие Гейсбергов действительно существует. По данным специалиста, который меня проконсультировал, в каждом поколении клана при странных обстоятельствах пропадает достигший 30 лет наследник. Бесследно пропадает, и тело не находят. Ивана любовалась учителем, грея пальцы о стаканчик с чаем. Ньяман снова оказался прав, поверив бреду Йениши Вадычи и предсказанию ведуньи. Теперь у них появились новые версии. Сбитый с толку Клейнерт решил вмешаться в разговор. «Хотите сказать, что их всех устраняли?» Ньяман с довольным видом надел колпачок на фломастер. Он так и не расстался с некоторыми педагогическими закидонами. Ему нравилось преподавать. И произнес назидательным тоном. «Еще слишком рано утверждать это наверняка, но давайте будем считать, что всех убили, как Юргена и Макса. И Гейрсберги прятали трупы, чтобы скрыть убийство». «Звучит безумно, но да». «Эти люди сами уничтожают своих наследников?» Ньяман встал перед столом, за которым устроились Клейнерт и Ивана, заложил руки за спину, расставил ноги на ширину плеч и приготовился объяснять дурачкам суть вещей. «Не думаю, но у них есть тайная причина принимать самопожертвование как должное». Клейнерт вскочил, не в силах сдерживаться. «Ну, это уж слишком». Ньяман, так и не снявший пальто, еще один актерский трюк, нацелил на немца указательный палец и повысил голос. «На этот раз что-то сорвалось, и тела обнаружили». Клейнерт подошел к окну, оглянулся через плечо на Ивану, и она по глазам поняла, что он хочет сказать. «Ваш шеф совсем рехнулся». Но была, как всегда, на стороне Ньямана. «И кто же, по-вашему, режет наследничков?» Ньяман уронил руки, признавая свое бессилие. «Понятия не имею». Наступившая тишина была очком в пользу Клейнерта. Француз посулил им золотые горы, но гора родила мышь. Ньяман понял, что необходимо перехватить инициативу и спросил Ивану. «Что за важную информацию ты нарыла?» Она открыла блокнот. «Я позвонила приятелю-кинологу из Нии-Сюрсен. Он сказал, что все Рёткины страдают генетическим дефектом. Их организм плохо усваивает цинк». «Ну и...» Ивана сверилась с записями. «Псы этой породы должны принимать особый препарат – биодобавку с цинком. Ее заказывают у ветеринаров или покупают в аптеке. Если кто-то разводит Рёткинов, его можно выследить по цинковому следу». Ньяман обратился к Клейнерту, который так и нависал над подоконником, как над палубным леером. «Нужно обзвонить всех ветеринаров в округе». «Уже делается. Заодно мои люди проверяют аптеки». «Мы не можем дать слабину, дружище. Только не сейчас», — подлизался майор. «Люди из Штутгарта прибыли?» «Будут здесь через 2 часа». «Мы должны собрать максимум информации до их появления». «И вы, конечно, поделитесь с ними», — язвительно поинтересовался немец, как опытный провокатор. Ньяман не ответил. Он хотел сам довести расследование до конца, и Ивана его в этом поддерживала. «Лесной убийца принадлежит им». Комиссар воспользовался замешательством коллег, чтобы коротко рассказать об ассоциации «Черная кровь» и передал Ньяману список состоящих в ней охотников, в большинстве своем закоренелых уголовников-рецидивистов. «Это они», — пробормотал сыщик, проглядев данные. «Вы их допросили?» Прекратите мыслить в рамках растяжимого времени. Мы добыли эту информацию всего час назад. Мы можем сделать одно – вызвать их в участок и… У нас нет времени на миндальничанье. Мы должны соблюдать процедуру, хотя бы…» Ньяман шумно вздохнул. «А о старике Франце что-нибудь удалось узнать? Хотите поговорить о вашем подозреваемом номер один?» С иронией в голосе поинтересовался Кляйнерт. «Ладно, слушайте. У него алиби. На время обоих убийств. А колеса его инвалидного тарантаса не оснащены для кросса». «Забавно. А как он стал калекой?» Франц сказал правду. В 17 лет на охоте пуля пробила ему позвоночник. «Имя виновника происшествия известно?» «Следствие квалифицировало его как несчастный случай, что делает Франца крепким подозреваемым, единственным человеком, у которого был серьезнейший мотив мстить Фердинанду через детей, а вдохновение он черпал в охоте с подхода. Франц пострадал во время облавы». «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». «Нет, коллега, не понимаю», — разозлился Кляйнерт. «Вы с самого начала морочили нам голову охотой с подхода, а теперь предлагаете забыть, что Франц стал жертвой банального несчастного случая на охоте, чему были свидетелями 30 человек». Ньяман пошел к двери. «Черные охотники, несчастные случаи, охота с подхода. Встряхните все это и найдите мне что-нибудь до появления ребят из штутгартской уголовки». «А вы куда?» — Ивана закричала отчаянно, как ребенок, которого предатели родители снова бросают в детском саду. «Скажу несколько ласковых слов графине. Она с первого дня водит нас за нос». Через плечо каркнул Ньяман и вышел, хлопнув дверью. Он испытывал извращенное удовольствие, бросая свою помощницу и комиссара на произвол судьбы с печальной перспективой сложного брифинга. Ивана и Кляйнерт улыбнулись друг другу, вполне довольные тем, как все устроилось.